Солдаты забытой эпохи. Пролог. Вы думаете, что все эти предатели республики и высокотехнологичные машины, которые Риван вел в битвы, были ситхами? Вы ошибаетесь. Ситхи – это вера. Дартрия, владыка Аскарт, человек в черной форме почтительно склонил голову перед высокой фигурой часа в ситхской броне, стоящей на обзорной площадке. Эвакуация гарнизона завершена. Прикажете заминировать базу? Да, капитан, не шелохнувшись, ответил тот, пристально вглядываясь в пустоту космоса, часть которой закрывал край газового гиганта. И поторопитесь, я чувствую приближение опасности. Зубы имперского офицера плотно сжались, впрочем, на этом проявления эмоций с его стороны закончились. Коротко кивнув, капитан корабля поспешил оставить своего лорда. Необходимо было выполнить полученный приказ и подготовить эскадру к возможному бою. В предчувствиях командира капитан Нарказзиец уже давно не сомневался. Учитель, к застывшей фигуре бесшумно подошла девушка с белыми как снег волосами, слегка выбивающимися из-под черного капюшона мантии. «Страх убивает разум, теле», — произнес Чис, не поворачивая головы. «Еще ничего не кончено». Девушка дернулась, но промолчала и, встав рядом с учителем, направила взгляд на звезды. «Нам не отбить тело с Иортрадом. Я тоже чувствую опасность. Постоянно. Словно путь в любую сторону ведет к смерти. Что нам делать, учитель?» Взгляд из-под капюшона с надеждой впился в красные, светящиеся яркими углями глаза на фоне бледно-синей кожи. «Чтобы победить», — уловил невысказанную мысль своей ученицы ситх. «Ничего. Сейчас мы можем только выжить, но ведь Скорибана могут прислать помощь. Я знаю, вы с кем-то разговаривали вчера. Что там вообще происходит? На Карибане вакханалия, все грызутся за власть, и помощи оттуда мы не дождемся». Казалось, произнесенные слова совершенно не волновали лорда ситхов. Даже про страх своей ученицы он сказал с куда большим проявлением чувств. «Я говорил с Сионом, он понимает, чем это все грозит, но даже при его живучести не способен хоть как-то повлиять на ситуацию. Смерть Малака оставила слишком много претендентов на титул темного лорда, и неоспоримых среди них нет. А вы, учитель, я, в лучшем случае, стою на четвертом месте, да и то найдется немало желающих это оспорить. Будь у меня в три раза больший флот, я бы мог сыграть в эту партию, но, благодаря республике, максимум, что могу сейчас, это оказать поддержку Трие». «Дарк Трие?» Девушка чуть опустила голову в раздумьях. «А почему именно ей? Она достаточно мудра, чтобы удержать и восстановить империю, к тому же она оптимальный вариант, который устроит всех хотя бы на время. Но даже для этого нам сперва нужно добраться до Малахора и Академии». «Владыка Аскарт!» Одновременно с криком дежурного офицера по кораблю разнесся вой сирены. Сканеры засекли 9 кораблей, вошедших в систему. Сигнатуры опознаны. 1. Тип неприступный и 8. Молотоглав. Республиканцы, равнодушно констатировал Чис, не обращая внимания на то, как сжалась от злости его ученица. «Капитан Зейц, сколько осталось до завершения минирования добывающей станции?» 15 минут, сэр. Нам не дадут этого времени. Прикажите группам возвращаться на корабли, первому и второму звену штурмовиков принять на борт протонные торпеды. Как только минеры взлетят, пусть разносит эту станцию. Эскадре готовится к прорыву. Мостик загудел. Уже через минуту из ангара вылетело первое звено истребителей-штурмовиков, беря на прицел станцию, производящую гастебана из добываемых в атмосфере планеты элементов. Еще через 2 минуты от станции поднялись 2 шаттла типа «Вестник». Республиканские корабли преодолели лишь половину пути до противника, когда десяток протонных торпед в яркой вспышке испепелил заранее лишенное всякой защиты сооружение. «Сэр, противник разделился и выпустил истребители, зафиксирована работа гравитационных генераторов, нас пытаются зажать в гравитационной тени». Штурмовики вернулись, адмирал флота империи ситхов прошел к своему креслу в задней части мостика и сел, сплетя руки перед лицом. «Заходит на посадку, сэр, несколько секунд, все». «Входящий вызов с неприступного», — громко прозвучал доклад следующего офицера. «Прикажете игнорировать?» На несколько секунд ситх задумался, как небезосновательно предполагал капитан Зейц о том, не стоит ли попытаться придушить через силу вражеского командира. К сожалению, капитан понимал и то, что это вряд ли получится, так как на кораблях республиканцев наверняка есть джедаи, готовые помешать. Глупо было бы надеяться на иное, учитывая, что те расщедрились на установку гравитационных генераторов на свои корыта. И Дарт Аскарт, видимо, пришел к тем же выводам, наверняка успев и почувствовать этих джедаев, и определить их силу. Да, пылающие алым глаза холодно скользнули по уже виднеющимся на фоне космоса точкам вражеских кораблей. Всю энергию на щиты, огонь открывать только зенитной артиллерии, двигаемся по направлению к звезде, ее излучение собьет им системы наведения. Готовить гипердвигатель. Республиканские корабли растянулись, пытаясь прижать противника еще ближе к газовому гиганту, тем самым ограничив ему пространство для маневра. Условно обе эскадры были равны по силам. Численное преимущество республиканцев нивелировалось мощью брони и вооружения центурионов. Даже сиротливо жмущийся к старшим собратьям легкий крейсер воспрещающий был индивидуально сильнее республиканского молотоглава. Флагманский корабль неприступный тоже не давал защитникам демократии ощутимого преимущества, так как, несмотря на впечатляющие размеры, не являлся кораблем линии, по сути представляя из себя мобильную станцию управления огнем флота и авианосец. Но внешний паритет на практике таковым не являлся. Крейсера республики сверкали свежей краской недавно вошедших в строй судов. Их авиагруппы были полны, как и запасы Тибана для орудий, а имперцы, эскадра, два месяца назад насчитывавшая 12 вымпелов, теперь имела всего 4. Пусть ситхам и удалось сохранить самые мощные корабли, центурионы, но практически все воспрещающие были выбиты благодаря самоотверженным действиям джедаев и экипажей других республиканских эскадр. Да, им пришлось дорого заплатить за эти победы, но республиканские офицеры, стоящие сейчас на мостиках сжимающие кольцо эскадры, ни на миг не сомневались в оправданности таких жертв и с предвкушением ждали возможности закончить дело. Ведь противник уже был на последнем издыхании, прочные корпуса пестрели проплешинами от попаданий турболазеров, часть зенитной артиллерии отсутствовала, на одном из центурионов даже была вырвана обшивка, вплоть до внутренних отсеков, явный след от попадания протонной торпеды. Из всего этого они делали логичный вывод. Противник уже не сможет оказать серьезного сопротивления. Однако у имперцев на этот счет было свое мнение. Им, горевшим при Ванкуайтерисе во время натиска мандаларцев, победившим при Малахоре, прошедшим неизведанные регионы и совсем недавно державшим республику на коленях, было совершенно плевать на выводы защитников демократии. Уничтоженная станция, которую уже видели в своем активе несколько особо дальновидных сенаторов, тому была крайне красноречивым доказательством. 3 центуриона и 1 воспрещающий совершили слитный поворот и стали быстро удаляться по направлению к местной звезде, от которой газовый гигант был первой планетой. На перерез ситхам бросились 4 ближайших молотоглава и 5 десятков ударных истребителей из их авиагрупп. Неприступный начал огибать противника по касательной, координируя действия легких крейсеров, те же из них, что остались за кормой ситхской эскадры, на полном ходу бросились в погоню. Первыми огонь открыли республиканцы. Щиты упали до 20%, зенитная артиллерия не справляется. Владыка Аскард напряженно позвал Зейц, по седому виску которого скатилась одинокая капля пота. Возможно, уже имеет смысл задействовать главный калибр? Нет, капитан, пальцы правой руки часа задумчиво коснулись подбородка. Я чувствую их мысли, они хотят взять нас живьем. Вернее, захватить наши корабли с минимальными повреждениями. Пока мы не отвечаем, они будут осторожничать, веря, что у них есть время и нам некуда деться, но если мы ответим, сила говорит, что тогда я рискую потерять как минимум один корабль. Мы прорвемся, в возникшей во время объяснения тишине задал вопрос капитан. Да, ситх прикрыл глаза, словно прислушиваясь к чему-то. Передать настойки, чтобы подошел ближе. Через минуту 30 секунд повернуть на 13 градусов вправо. Готовность. Палубу слегка потряхивало от сыплющихся по кораблю ударов, щиты еще держали, но остаточный импульс все чаще прорывался к броне корпуса. Секунды, отведенные командующим, тянулись мучительно долго. Сейчас глаза ситха распахнулись, и все на мостике вздрогнули от прокатившейся сквозь них незримой волны, которая не замедляясь прошла по всем 4 кораблям. Пальцы операторов независимо от их воли запорхали над панелями управления, идеально точно выполняя указания. Массивные корпуса 3 тяжелых и 1 легкого крейсера выполнили идеально синхронный разворот, и, в короткое мгновение, пока гравитационные тени звезды и газового гиганта, проходящие по касательной друг к другу, образовали узкий коридор, а шедший впереди, слева по борту, молотоглав с гравитационным генератором на борту, увлекшись расстрелом беззащитной жертвы, чуть отвернул в сторону для более прицельного залпа, На мостике флагманского корабля имперской эскадры резко прозвучала короткая команда. Мгновение, и избиваемые крейсера исчезли. В этот же момент, к полной неожиданности для всех участников короткого эпизода войны, на безымянной звезде внешних территорий, примечательной лишь тем, что на одной из планет ее системы до сегодняшнего дня империя ситхов Дартеривана добывала Гастибанна, произошла вспышка. И так совпало, что произошла она как раз в тот момент, когда ровно напротив нее в подпространстве проносились четыре имперских корабля. Глава 1. Прибытие. После Малахора, после Мандаларских войн начали распространяться учения ситхов. Мы знали, кому преданы, джедаям, которые пришли, чтобы помочь нам, а не тем, кто бездельничал на Дантуине и Карусанте. Аттенрент. Колодец гипертоннеля сменился привычной картиной звездного неба. Тряска прошла, и только тревожное освещение мостика свидетельствовало о том, что совсем недавно обстановка на корабле была далека от мирной. Капитан, доклад, поворачиваюсь к командиру Сильваны, моего флагмана. Несколько секунд его руки порхали над панелью управления, и уровень щитов 12.5. Повреждения корпуса минимальны, целостность 78. Оценочное время ремонтных работ дроидами 47 часов, владыка. В целом по эскадре потерь нет. Мы прорвались, господин, как вы и говорили. Начать подготовку гипердвигателей, не будем ждать, пока на неприступном рассчитают траекторию нашего прыжка. Я не ощущал опасности, но это ничего не значило, будущее не статично, и сила легко могла промолчать просто потому, что действуя по стандартной схеме, мы уйдем отсюда до появления республиканцев. Так точно, пальцы Зитца привычным жестом скользнули по сенсорному экрану. До перезарядки 5 минут, но я уже почти не слушал, все существо охватило странное и очень нехорошее предчувствие. Сила вокруг была очень непривычной, какой-то пустой. Зейц, голос подвел, и выталкиваемые из горла слова прозвучали неприятно глухо. Уточните наши координаты, я уже знал, что будет дальше, но глупая надежда, что мои чувства ошиблись, еще теплилась в сердце. Капитан ввел запрос, нахмурился, ввел его еще раз, резко развернулся и прошагал к посту офицера связи. Мои опасения с каждым мигом наливались все большей материальностью. Так и не добившись результата, Арка свернулся и, вытянувшись во фрунт, бесстрастно произнес уже бессмысленные слова. «Простите, владыка, кажется, накрылась дальняя связь, мы не можем зафиксировать сигнал ни одного гиперпространственного маяка. Со связью все в порядке, капитан, я еще раз взглянул на звезды, такие далекие, такие чужие, просто она не рассчитана на межгалактические расстояния. Владыка, я почувствовал некоторые сомнения Зитца и тени его мыслей. Нет, это не неизведанные регионы. Сила в этом пространстве, она отличается от той, что у нас дома, слишком холодная, слишком хаем бедная. Нет, не совсем подходящее слово, задумчиво провожу по подбородку тыльной стороной указательного пальца. Слишком пресная, пожалуй, так будет точнее. На мостике установилась звенящая тишина. Так где же мы? Неуверенно спросил один из операторов. Кажется, мы попали в какую-то отдаленную галактику. Я решил закрыть глаза на некое пренебрежение уставом от подчиненного. Слишком многое я прошел вместе с этими людьми, чтобы иногда не позволять им небольших вольностей по отношению к субординации. Разумные на мостике переглянулись, а потом капитан Зейц повернулся в мою сторону. Ждем дальнейших указаний, владыка Аскард. Подготовку прыжка отменить. Всем астронавигаторам, не занятым в ремонте, заняться составлением карты звездного неба и расчетом гипермаршрутов. Связистам слушать эфир, искать любые сигналы искусственного происхождения. Собрать и сохранить все данные телеметрии по прыжку с эскадры, особо проверить состояние и работоспособность гипердвигателей. Также, капитан, мне нужны списки персонала эвакуированных баз и отчет по имеющимся на эскадре продуктовым запасам. Пока все, что прикажете делать в случае появления республиканцев? Ничего, встав, я бросил тяжелый взгляд на вытянувшихся офицеров. Если появится, свяжитесь с ними и начните переговоры. Но сомневаюсь, что нам так повезет. Я буду в своей каюте. Взглядом позвав за собой ученицу, я покинул мостик. Требовалось как можно скорее разобраться в силе, и интуиция подсказывала, что ее помощь будет мне необходима. Итак, Тилтае, ты уже все почувствовала? Сфера медитации послушно раскрылась передо мной, пропуская внутрь. «Да, учитель», глубокий капюшон упал за спину, открывая взгляду красивое лицо в обрамлении белых волос, из-под которых едва выглядывали заостренные кончики ушей. «Тогда слушай внимательно, мне нужно понять, что из себя представляет местная сила и почему она столь необычна. Мы будем медитировать», не утерпела Сифи, в эмоциях которой скользило яркое удивление. «Совместно, не совсем, прикрываю глаза», привычным усилием подавляя вспышку негативных эмоций. Уже больше 6 лет прошло, а реакция ничуть не изменилась. Все-таки эманации темной стороны удивительно предсказуемы, вся ее энергия словно только и ждет возможности спровоцировать очередную вспышку ярости у пользователя. Причем действует она без всякого воображения, каждый раз по одному шаблону. Забавно, и очень мешает жить. «Медитировать буду я, ты же выполнишь роль якоря. Тебе нужно будет настроиться на мою силу и смотреть сквозь нее, если что-то пойдет не так, то выдернуть из медитации». «Все ясно?» «Да, учитель», кивнула девушка. «Что ж, тогда не будем терять время». Я уселся лотосом и закрыл глаза, начиная слияние с силой, на периферии сознания почувствовал, как ученица положила свои руки мне на плечи, а в затылок уперлось что-то мягкое. Очистив разум и расслабившись, я открылся силе. Сначала все шло вполне обычно, за исключением, пожалуй, уже упомянутой пресности, создавалось впечатление, что эта галактика довольно бедна на жизнь, и тем паче на разумные виды. Странно и непривычно, после миллионов уникальных существ моего дома такое запустение казалось неестественным. И тут случилось это. Толчок, стон, эхо. Не знаю, как выразить. Я ощутил смерти, гибель триллионов разумных. Тело с 4 по сравнению с этим был легкой щекоткой, мелким камушком, поднявшим бледное колечко волны в море силы. Тут же отчаяние, ненависть и гнев. Чудовищная боль в силе от практически единомоментной смерти бесчисленного числа живых существ. Эхо истребления, произошедшего 1000 лет назад. Но сила до сих пор содрогалась в агонии и, словно этого было мало, показывала дальше глубже раньше, вновь и вновь. Бесконечный цикл истребления, немыслимый даже для самых безумных мандаларцев и ситхов, способных не задумываясь утопить в крови захваченные планеты. Ментальные щиты трещали, сознание отчаянно пыталось закрыться, отсечь, защититься, отринуть видение, но воля смертного безнадежно проигрывала крику силы, нашедшей долгожданного слушателя. И тут все неожиданно кончилось, перед глазами проступили стенки привычной сферы медитации, и уже в следующую секунду я жадно хватал ртом воздух, тяжело опираясь на дрожащие руки. Во имя Ривана, что это было? Холодная поверхность ближайшей стены показалась такой желанной и такой далекой. Теле, дай воды, тишина стала мне ответом. Теле, только сейчас я сообразил, что ее руки больше не лежат на моих плечах. Резко оборачиваюсь, и откуда только силы взялись. Сифи, слабо подрагивая, лежала у меня за спиной, свернувшись клубком и поджав ноги. Из глаз девушки текли слезы. Выругавшись, я поднял ученицу на руки и кое-как доковылял до медроида, также присутствующего в каюте, так, на всякий случай, которые, как известно, бывают разными. Консервный эскулап диагностировал нервное истощение и вколол успокоительное, а я пообещал себе плотнее заняться стилтой и техниками защиты сознания, после чего с трудом добрался до собственной кровати и рухнул на нее. Все-таки не надо было оставлять рабынь на Даланге, было бы кому принести воды, вслух посетовал я пересохшими губами. Идти за стаканом самому не было ни сил, ни силы, тело, словно налитое свинцом, совершенно не желало шевелиться. И ведь чувствовал, что надо было взять, из дверного проема в соседнюю комнату раздались несколько встревоженных свистков и трелей. Вернее, сам бинарный был безэмоционален, просто я понял смысл фразы. «Нет, все нормально», и принеси воды, раз уж ты тут. В ответ наступила тишина, и через пару минут в дверной проем вкатился небольшой дроид, собранный мной еще в храме джедаев из всякого хлама, за 2 года до начала мандаларских войн. Разумеется, при таких условиях причислить его к какой-то определенной модели было невозможно, а потому он удостоился практически человеческого имени Кор. В скромного размера манипуляторе был зажат стакан с прозрачной такой желанной жидкостью, но, несмотря на то, что за 9 прошедших с момента создания лет незамененным в нем остался разве что основной процессор, у меня до сих пор не дошли руки приделать к этому корпусу репульсоры. 10 секунд мы с дроидом молча сверлили друг друга взглядами. Глупость ситуации подавляла. В общем, переборов усталость, я все-таки утолил жажду, лишь после этого позволив себе вновь откинуться на подушку. Конечно, существует масса техник силы, позволяющих избавиться либо сильно урезать большинство физиологических потребностей, но применять их следует, думая, что и когда ты делаешь, а то, подавляя жажду при обезвоживании, когда существует возможность просто попить, можно и навстречу с силой отправиться, внезапно. Ну и конечно, при помощи силы избавляться от физиологических потребностей, возникших в результате использования той же силы, будет только полный идиот. А вот засесть в медитацию, дабы успокоить сознание и нивелировать деструктивное влияние видений, было бы сейчас очень правильно, но медитировать, рискуя вновь погрузиться в ту бойню, нет, не сейчас, иначе сорвусь. Ситх управляет своими эмоциями, а не эмоции ситхом, вспомнил я слова человека, ставшего моим учителем на темной стороне. Он умер на моих глазах, как и многие другие. Нет, не думать, не вспоминать не сейчас, слишком устал, нужно отдохнуть. Глаза закрылись сами собой, и я провалился в темноту. Тревожный писк коммуникатора заставил мгновенно проснуться. Привычка, выработанная войной, как и привычка засыпать в любых условиях, не снимая брони. По собственным ощущениям, глаза я закрыл лишь мгновение назад, но часы, встроенные в браслет коммуникатора, утверждали, что проспал я не меньше 3 часов. Тилтея лежала на койке меддроида, как я ее и оставил, Кор куда-то исчез, впрочем, куда загадкой не было, наверняка как обычно сидит в корабельной сети. Владыка Аскард, отсчет готов, донеслось по связи голосом Зипса, едва я принял вызов. Есть что-то срочное, обнаружены слабые сигналы искусственного происхождения, но мы пока не можем их дешифровать. Источник зафиксирован, так точно. Отлично, жду вас в комнате для совещания через 20 минут. И пригласите капитана Ирдиантано. Как прикажете, владыка. Коммуникатор замолчал, а я замер, невидящим взглядом сверля свою руку. Шок от слияния с силой уже прошел, но ментальное истощение никуда не делось. Что-то похожее я чувствовал, когда только начал постигать знания ситхов из Академии Тируса на Малахоре 5, но даже тогда это было гораздо легче. Правая рука легла на рукоять светового меча, сила послушно потекла в мой кристалл, отдающийся мягкой, успокаивающей пульсацией. Стало немного легче. Моргнув и бросив взгляд на спящую ученицу, я усилием воли выбросил лишние мысли из головы и отпустил меч. Меня ждало совещание, а загадки силы подождут. «Начинайте, лейтенант», — командую, едва зайдя в помещение. Лейтенант Вебер, совсем молодой парень, не воевавший еще и полугода, их академию как-то посещал Дарт Биндон, а потому меня он боялся почти до обморока, но, к чести парня, умудрялся внешне этого почти не показывать. Подобный самоконтроль вызывал уважение, а с учетом неплохих тактических талантов он вполне мог рассчитывать на личный мостик уже через пару месяцев. Активно растущему флоту остро не хватало толковых офицеров. Раньше, теперь от всего флота у меня лишь 4 корабля, и будут ли когда-нибудь еще, неизвестно. Да-да, так точно, милорд, быстро совладал с собой человек, совершенно не ожидавший, что ему велят докладывать первым. По продуктовым запасам, на крейсере стойкий находится. Быстро коснувшись его мыслей, я перестал вслушиваться в слова, переключив внимание на иных офицеров. Помимо Вебера в помещении присутствовали генерал Рихтин, командир десантного корпуса, размещенного на эскадре, майор Приер, старший инженер эскадры, капитан первого ранга Зейц и капитан Ирдиантано, вернее, капитан Ирдиан, как для простоты прозвали урожденного часа на имперской службе. Сам я тоже носил отнюдь не родовое имя, впрочем, по совсем иным причинам и обстоятельствам. Часы – редкие гости в республике, но редкие не значит абсолютно неизвестные. Существует масса миров, даже в ядре галактики, обитатели которых вообще не покидают свою планету или же ограничиваются столь редкими путешествиями отдельных представителей вида, что большая часть галактики даже не подозревает об их существовании. Часы на этом фоне гораздо более коммуникабельны, даже несмотря на довольно изоляционистскую политику своего государства. Впрочем, Доминион можно понять, так уж сложилось, что Ксила расположена аккурат в самом центре огромной выгребной ямы, где куда ни плюнь, попадешь в такую гадость, рядом с которой любой хат покажется невинным и до самой глубины души честным фермером. Уж не знаю, кем были мои родители и как они попали в республику, но получилось так, что уже в 6 биологических лет я оказался в храме джедаев. Увы, но что было до этого момента, Я абсолютно не помнил ни лиц, ни имен, даже себя. Самое раннее мое воспоминание отражает то, как я проснулся в комнате с несколькими детьми из-за того, что пожилая женщина-человек звала нас на завтрак. Помню еще страх, удивление, непонимание, но все это было уже так давно, что подернулось мутной пеленой. Так что от настоящих часов я имел, пожалуй, только возможность смотреть в инфракрасном диапазоне, любовь к холоду и малую эмоциональность, обусловленную особым гормональным балансом. Весь культурный пласт, обязательный для уроженца ксилы, прошел от меня где-то за горизонтом. И тем не менее, когда в неизведанных регионах мы встретили эту расу и в армии владыки Ревана стали появляться часы, большинство из них предпочитали пойти служить именно под мое командование. Таким был Ирдиан Тано, в результате ставший командиром диверсионно-разведывательной роты на моем флагмане, а чуть позже возглавивший разведчиков на всей эскадре. По стечению обстоятельств, почти половина его людей также была часами. Таким образом, эскадра способна оставаться автономной еще в районе полугода. «У меня все», — Вебер вскинул подбородок, твердо глядя мне в лицо, тени его мыслей, впрочем, выдавали изрядное напряжение. «Прекрасно, лейтенант, садитесь», — откинувшись на спинку кресла, сплетаю пальцы перед лицом. «Капитан, что вам удалось выяснить?» Зейц поднялся и вставил инфочип в паз для голопроектора. Над столом развернулась бледная модель четырех кораблей. Мгновение, и изображение отдалилось до едва заметной точки, открыв взглядом проявившуюся на краю голограммы звездную систему. 1:27 назад нами были зафиксированы разрозненные сигналы искусственного происхождения в радиодиапазоне. Определив вектор распространения, дроиды-астронавигаторы пришли к выводу, что с вероятностью в 74 источником является ближайшая к нам звездная система. На данный момент нами установлена. Звезда принадлежит к классу «желтый карлик», также в системе имеется газовый гигант, для получения дальнейших данных необходима разведка на месте. Ясно. Капитан Ирдиан Тано, жестом велев Аркасу садиться, обратился я к Чиссу: подготовьте группу и план операций, задача скрытно проникнуть в систему и, не привлекая внимания местных, начать изучение информационного потока. Все необходимое оборудование вам предоставит майор Прейер, полностью седой, но все еще крепкий мужчина никак не отреагировал на свое имя, лишь в силе я ощутил, что указание он понял и примет к исполнению. В случае опасности обнаружения приказываю немедленно сворачивать операцию. Синекожий командир диверсантов коротко склонил голову. Генерал, я выдержал паузу, давая Рихтейну встать. Да, владыка. Ваша задача найти всех имеющихся на эскадре мандалорцев и доставить их на Сильвану. Я и правда не знал, сколько точно на борту мандалорцев, в империи Ревана на службу мог поступить любой, лишь бы был гуманоидом, на которого не нужно делать броню эксклюзивной конструкции. Единственное, что я знал точно, это то, что на эскадре они были. Я не до конца это понимал, но среди них часто встречались особи, чей воспаленный мозг почитал за радость служить тем, кто когда-то разрушил их мечты, втоптал в пыль их армию и убил миллионы их братьев и сестер. Я этого не понимал. Однако это не значит, что я был против того, чтобы мандалорцы умирали на поле боя, прикрывая моих солдат от республиканского огня своими телами. Тем не менее, в спецподразделения я их не допускал, а потому единственным направлением, доступным для них под моим командованием, оставалась наземная армия. Сэр, человек с легкой примесью крови Забрака, в отличие от Зикса и Прейера, не участвовал вместе со мной в мандалорских войнах, поэтому я совершенно не удивился недоумению, прозвучавшему в его голосе. Вы правильно поняли, генерал, их необходимо устранить. Но офицер растерялся, в мыслях Вебера также сквозило потрясение, а вот чистцы два ветерана битвы за Малахор восприняли мой приказ с пониманием. Вы хотите возразить, что мандалорцы – ценные бойцы, констатировал я, глядя на генерала. Я это знаю, и тем не менее в наших условиях их ценность не окупает возможные риски. Лейтенант, перевожу взгляд на Вебера. Какова штатная численность разумных на эскадре нашего состава? 125 380 человек, с учетом десанта, сэр, не растерялся парень. Какова численность на данный момент, с учетом боевых потерь, спасенных экипажей погибших кораблей и эвакуированных гарнизонов? На данный момент мы имеем на борту примерно 150 000 разумных. Процент представителей человеческой расы – около 70%. Милорд, итак, опускаю руки на подлокотники кресла, Мы имеем перегрузку систем жизнеобеспечения и 1500 разумных, которые уже очень скоро будут знать о нашем положении, из которого элементарно вытекает тот факт, что вернуться на родину никому из них уже не светит. До сих пор всех этих существ объединяли три побудительных мотива: желание материальных благ, которые могла им обеспечить служба, стремление защитить свою родину, и идея, сложившаяся из нелюбви к республике, веры в правоту своих действий и мечты построить новое, более справедливое общество. Губы Приера слегка дрогнули, что не укрылось от моего взгляда. Не стоит смеяться, майор, как ни удивительно, но даже такой подонок, как Малак, руководствовался именно этими принципами, просто его подвела гордыня. Темная сторона не прощает пренебрежения, а Алик был слишком высокого мнения о себе, чтобы заметить, а главное, понять то, как ее эманации разрушают его психику. Офицеры резко напряглись, все-таки не каждый день кто-то позволяет себе назвать настоящее имя Малака. Пусть даже никто во всем флоте не проронил и слезинки по этой падали, но я отвлекся. В наших условиях первые два пункта теряют актуальность, и на центральный план выходит вопрос идеологии, как единственной силы, способной теперь удержать людей от превращения в неконтролируемую толпу. И пусть я верю в своих солдат, генерал, но мандалорцы с их идеологией – слишком опасный элемент, чтобы оставлять его в системе. Мандалор наивысший был выдающейся личностью, почти гениальной. Когда он начал набирать в свою армию всякое отребье, давая им право назваться мандалорцами, он обрек свой вид на вымирание, но взамен обеспечил бессмертие его культуре. Вы же знакомы с шестью выдвинутыми при нем положениями, дающими право разумному причислять себя к мандалорцам? Да, слышал, что-то про подчинение Мандалору, ношение брони и защиту своего клана. Верно, но как они выглядят, если отбросить всю лишнюю шелуху? Мой взгляд обвел лица присутствующих, только в мыслях Зитца сквозила тень понимания, даже Приер, кажется, не уловил, к чему я клоню. Если отбросить всю шелуху, они сводятся к фразе: «Делай все, что хочешь на собственное благо». Даже обязанность прибыть на зов Мандалора в их культуре не является повинностью. Это великая честь и радость. Не верьте красивым сказкам о народе благородных воинов. Мандалорцы – это раковая опухоль на теле галактики. Их главный побудительный мотив, цель их существования – это разрушение, война ради войны. Я хорошо это видел, разглядел во всех подробностях на Катаре и после. Даже древние ситхи в основе своей культуры имели созидательные мотивы. Они стремились к могуществу и власти, стремились привнести во Вселенную идеальный порядок, каким сами его видели, но война и убийство для них были лишь побочными действиями, инструментами для достижения основной цели, пусть любимыми и часто используемыми. У мандалорцев же все наоборот, любое созидание в их руках – это лишь средство для достижения главной цели – уничтожения. При этом их идеология очень легко завлекает слабые умы и иллюзии выгоды и легкой жизни, и совершенно не сочетается с задачами государственного строительства. Для них она чужеродна, разрушительна. Теперь, генерал, вы понимаете, почему я хочу устранить всех присутствующих на эскадре мандалорцев? Да, лорд, благодарю за объяснение. Рихтин вытянулся по стойке смирно и склонил голову, не обращая внимания на выступивший на лбу пот. Не стоит. К тому же есть и более приземленная причина. Ведь никто из нас не может поручиться, что, узнав о случившемся, господа Мандоади не решат, что полученные ими за контракт деньги уже ничего не значат, а потому можно отправиться в свободное плавание. Право слова, засвечивать свое появление перед местными таким образом было бы крайне глупо. Они будут сопротивляться, отметил генерал. Просто скажите, что их собирают для формирования нескольких новых спецгрупп капитана Ирдиантано. Я прикрыл глаза, подпирая пальцами подбородок. Ни им, ни вашим подчиненным нет нужды знать правду. Капитан, перевожу взгляд на часа, содействуйте генералу, но аккуратно. Разумеется, синдик, кивнул тот, используя чешский титул, эквивалентный лорду. С этим все. Капитан Зейц, на вас организация ревизии наличных средств. В первую очередь меня интересуют запасы Тибана и технические специалисты. Составьте списки и проконсультируйтесь с персоналом, снятым с последней станции. Пусть предоставит перечень необходимых вещей для начала добычи газа. Сейчас это одна из первоочередных задач. Командир флагмана коротко кивнул. Теперь по ремонтным работам. Нам хватит материалов для восстановления корпуса стойкого. Лейтенант Кортелион Рун, глава 3 разведывательно-диверсионной группы флагмана эскадры лорда Аскарда. Жизнь разведчика, при всей разнообразности задач, довольно рутинно отличаются лишь декорации, выдвигаемые командованием цели, да и то все, как правило, сводится к «пойди вон в том направлении и постарайся узнать как можно больше», при этом, желательно, не сдохнув. Так что информация, пока что распространившаяся только среди относительно узкого круга лиц, о попадании в другую галактику лично для него никакого значения не имела. Хотя нет, пожалуй, мысль, что долбанные реблы, к которым Чисс уже успел проникнуться искренним презрением, теперь вряд ли до них доберутся, несколько грела душу. Все остальное оставалось неизменным, баз нет, снабжения нет, ни хрена нет. Довольно привычная картина в последние полтора месяца, если говорить на чистоту. Впрочем, бывший сержант чистских оборонительных войск, изгнанный с родины за нарушение кодекса военных действий, по этому поводу совершенно не переживал. К тому же такое кардинальное изменение местоположения никоим образом не повлияло и на поставленные задачи, гиперпереход до границ неизведанной Солнечной системы, в которой обнаружены слабые сигналы искусственного происхождения, так называемый радиомусор, плавное внедрение в сети местных обитателей и сбор любой доступной информации, в первую очередь, технического характера и касающейся военной доктрины, остальное, по остаточному принципу. Отряд, состоящий из двух забраков инженеров, многофункционального дроида серии НК-50 с личным позывным Сиран, человека-снайпера, часа-сапера и человека-пилота, молча выслушал задачу, ответил «есть» и отправился готовиться к очередной вылазке. Лишних вопросов никто не задавал, похожих рейдов за плечами экипажа уже был не один десяток. Спустя 2 часа команда привычно погрузилась в «Вестник», многофункциональный легкий челнок. Конкретно эта единица была предназначена для незаметного проникновения на вражескую территорию и обладала рядом специфических модификаций, вроде генератора маскировочного поля и глушилки. Талион запросил разрешение диспетчерской на вылет и после получения подтверждения дал команду на старт пилоту, сам заняв кресло второго пилота. Взлет прошел штатно, и уже через минуту инженер подтвердил ввод координат для гиперпрыжка. Несколько секунд тоннеля, и вот требуемая планетарная система встречает их привычной космической пустотой. Клауд, маскировка, впрочем, напоминать инженеру Забраку не требовалось, и уже через мгновение аппаратура работала. «Арсид, мне нужны данные о системах наблюдения и искусственных сооружениях в системе». Второй Забрак засел за сканеры. «Ван, давай малый ход к тому газовому гиганту, спрячемся в астероидном поле». Пилот кивнул и повернул штурвал. Зафиксированы сигналы с поверхности второй и четвертой планет системы. Поправка, с поверхности второй и четвертой планет, а также с орбиты газового гиганта. По косвенным данным похоже на станцию по производству Тибана. Космических кораблей не обнаружено. В системе присутствует один крупный объект искусственного происхождения. Станция неизвестной конструкции, в реестре не значится. Обнаружены энергетические сигнатуры станции. Классифицировать не удается, запеликал на бинарном один из астродроидов, обеспечивающих техническую поддержку. «Да, я тоже так считаю», — отозвался Арсид. «По косвенным данным», — пояснил инженер, — «похоже на станцию связи и системный сканер, точнее сказать пока невозможно. Сканер — это плохо. Ван, держись на максимальном удалении и давай в астероидный пояс. Для начала попробуем незаметно послушать сигналы со станции. Через несколько часов». Старательно изображая очередной космический мусор, притянутый гравитационным полем газового гиганта, команда вошла в астероидный пояс. «Есть устойчивый сигнал», — доложил инженер. «Идет расшифровка. Кажется, мы смогли подключиться к местному аналогу Галанета». От двух подключенных к системам корабля «Астромехов» донеслось синхронное презрительное посвистывание. «Согласен, способ связи и шифровки довольно примитивный, М. Арсид оборвал фразу. «Талион, ты должен сам это увидеть». Инженер несколько раз коснулся консоли и вывел картинку на общий дисплей. Человеческая женщина в странном костюме увлеченно что-то рассказывала на неизвестном языке. «Люди, Чисс хоть и не отобразил это на лице, но весьма сильно удивился. Они и тут есть, неожиданно. Это открытый канал, видимо, местное головедение, но формат какой-то», Забрак дернул щекой, с неприязнью вглядываясь в цифры на приборной панели. «Что ж, нашей задачи это не отменяет. Соберите максимальный пакет и отошлите на эскадру. Через 2 дня попытаемся подробнее просканировать станцию на орбите гиганта. Арсид, продолжай наблюдать за космосом, Если появятся корабли местных, немедленно сообщай. Само собой, хмыкнул Забрак. Ван, найди астероид покрупнее и приземлись на него. Пока не соберем информацию о местных, считайте, что их системы слежения не уступают нашим. Есть, коротко отозвался пилот. Серан, перевод, твоя епархия, приступай. Серо-стального цвета протокольный дроид молча кивнул и подключился к оборудованию. На этом пока все, отдав команды, глава группы занялся тем, из чего состоит большая часть всей работы разведчика, ожиданием. Тем временем, на эскадре, устранить мандалорцев было нетрудно, благо общее их количество не превышало и сотни разумных на всей эскадре. Для сравнения, полукровок арканианцев, причем со второй половиной от Сефи, имелось ровно 117 штук. Хотя пример с ними не совсем корректный, так как сами в войска они не записывались, а были освобождены мной с базы обмена во время зачистки свежезахваченного сектора республики. Как и я, лорд Риван не лучшим образом относился к преступным элементам, а тут еще и несколько рентабельных шахт оказалось поблизости от базы синдиката. В общем, когда я решил, что эти шахты будут лучше смотреться в составе империи, никто не возражал. Ну, кроме обмена, но несколько показательных рейдов и зачисток быстро вернули боссов синдиката с небес на землю. А в качестве небольшого приза с той первой базы и шахты я получил занятную группу рабов с очень редким сочетанием геномов. Обычно в таких случаях принято отправлять освобожденных рабов в тыл, на подготовку солдат для ведущей бои армии, но что-то мне помешало, уже и не помню что. То ли Зейц отвлек с каким-то отчетом, то ли срочный приказ на перехват безобразничающих республиканцев пришел. В общем, остроухие Белоснежки вместе с собратьями по несчастью остались на эскадре. За время пути про них все забыли, потом обнаружилось, что их уже куда-то пристроили. В общем, как обычно, приказ о зачислении в команду задним числом и вперед служить. Принцип, во время мандаларских войн отработанный всеми офицерами флота до совершенства. Впрочем, все это не отменяет того факта, что на всей эскадре, среди 150 000 разумных, мандаларцев нашлось меньше, чем гибридов сразу двух чудовищно закрытых и изолированных рас. И ничего удивительного в этом не было, слишком хорошо лорды империи, и я в том числе, помнили, что из себя представляет этот народ, так искренне и вдохновенно рассказывающий сейчас об уважении к своим победителям. Чего стоит их уважение, прекрасно показал Катар. Казалось бы, чего такого сделали катары в далеком прошлом, всего лишь не дали себя завоевать. А как поступили благородные воины-мандаларцы, уважающие своих победителей? Точно так же, как обычный мелкоуголовный сброд, случайно нарвавшийся на жертву не по своим силам и, отойдя от прикладного вразумления, побежавший за друзьями, чтобы, собравшись толпой на одного, отомстить. Разница только во времени на собраться толпой и масштабах. Вот оно, истинное лицо Мандуаде, так сказать, в разрезе голых фактов. На Андероне, кстати, произошло абсолютно то же самое, остро лучшие воины галактики воспринимали поражение от рук грязных туземцев, болезненно. Разумеется, дураков привечать такой контингент среди ветеранов мандаларских войн не находилось. Удивительно еще, что даже сотня на эскадре почти набралась, убрать же их оказалось почти скучно. Стоило правильно воззвать к гордости и даже не признать, намекнуть, что после того, как оказались в неизведанных регионах из-за неудачного прыжка, нам очень срочно потребовались услуги именно лучших воинов галактики, и в общем, формирование дополнительных диверсионных групп прошло быстро и без проблем, особенно после того, как им пообещали повышенную ставку по контракту. А далее все просто, для всех остальных мандаларцы ушли в глубокий рейд, даже на всякий случай соответствующие данные в базы занесли, ну а то, что на самом деле глубокий рейд включал в себя силовое удушение и бластерный болт в затылок, для контроля, после чего останки отправляли в чан с биологическими отходами, знали только непосредственно сами исполнители и высший командный состав. Друзей, да и просто знакомых, кроме своих сограждан, у мандаларцев не было, так что и любопытствующих, когда ребята вернутся, тоже не предвиделось. Увы, лучшие воины галактики не считали нужным поддерживать хорошие отношения с простой солдатней и прочими немандаларцами. Ирония заключалась в том, что на всей эскадре не нашлось ни одного истинного таунга, иначе говоря, сами гордецы еще лет 30 назад никакого отношения к Мандуаде не имели даже в мечтах. Но, на самом деле, проблема наемников мало меня занимала. Конечно, будь среди них личности уровня Кассуса Фетта, которому в реальности Мандалор наивысший обязан, если и не всеми, то уж точно половиной своих достижений, у меня были бы причины волноваться. Но среди тех, кто согласился служить сержантами и младшими офицерами в простой пехоте, вероятность найти такого стремилась к нулю. Тем более, что солдаты всегда на виду у сослуживцев, и такой уникум непременно бы засветил свои таланты. Ну а если вдруг я же не просто так лично все страховал, даже немного обидно, я уничтожил всех мандалорцев в целой галактике и ничего не почувствовал. А ведь когда-то, глядя на радиоактивные кратеры на поверхности Сирока, я мечтал об этом, наслаждался каждым мигом из прокручиваемых в уме фантазий, смаковал каждый образ. До сих пор удивляюсь, как остальные не заметили бьющих в тот момент от меня волн темной стороны, хотя тогда среди нас уже не осталось наивных глупцов, боящихся шороха каждой тени. И все же странно. Впрочем, может, дело в том, что сейчас уже я сам, при нужде, мог повторить и не такое. Вероятно, так и есть. Однако в данный момент меня больше волновало Тилтея, чем тени собственного прошлого. После тех видений, подавленное эхом ощущений, что я испытал при глубокой медитации, она погрузилась в глубокую депрессию, фоня в силе на всю эскадру. Даже не попыталась связаться со мной, как очнулась, а это говорило о многом. Будь на ее месте обычный ситх, вероятно, проблемы бы не встало, разве что психика дала бы очередную трещину из серии «Это кто ж так развлекается? Хочу найти и познакомиться». Но я обучал и воспитывал сифи в традициях, больше присущих джедаям, пусть и без бредовых перегибов типа отсутствия привязанности или отречения от половины своей силы. Никогда не понимал тех, кто воспитывает учеников в классической ситхской манере, особенно точно зная, чем те кончили. Ведь, казалось бы, урок Экзара Куна лежал перед глазами, уже молчу про империю истинных ситхов, раздавленную республикой исключительно из-за внутренних склок. Зачем учиться у побежденных тому, что стало причиной их поражения? Постоянно пестовать желание подняться и превзойти учителя, банально того прирезав? Нет, может, кого-то пылающий ненавистью и жаждой власти ученик бодрит и поддерживает в тонусе, но я предпочитаю иметь под рукой помощника, которому не страшно доверить спину или попросить побыть якорем медитации. В конце концов, ситхи далеко не первые и уж точно не самые удачливые пользователи темной стороны, пример бесконечной империи Раката показателен. Оспаривать или умолять погружение Раката во тьму будет только полный идиот. И вот парадокс, они захватили большую часть галактики, уничтожили несколько более древних и могучих конкурентов, держали в рабстве почти все ныне известные виды и ушли непобежденными. Каковы причины, не знаю. Их потомки на Лехане любят болтать про волю силы, наказание за грехи и искупление, но так ли это, или всего лишь религиозный бред отчаявшихся дикарей, мне неведомо. Однако я точно знаю другое, в бесконечной империи никогда не было ничего подобного этой слабоумной традиции самоуничтожения элиты государства. Вывод напрашивается сам собой. Вынырнув из воспоминания Раката Прайм, я остановился у дверей в каюту своей ученицы. Волны безнадежности и апатии, распространяющиеся в силе вообще и по связи учитель-ученик в частности, не оставляли и тени шанса на ошибку с определением местонахождения Тилтея. Я постучался. «Теле, я могу войти, учитель?» «Да, конечно». Дверь открылась, а я уловил чувство паники и некой суеты, что резко сменили апатию. Уже почти 6 лет прошло с тех пор, как я встретил оборванную и голодную девочку на Ирисе-3 после того, что там устроили мандалорцы, и за все это время ничего не изменилось. Небольшая прихожая закончилась, и я таки попал в жилую часть каюты. Да, абсолютно ничего не изменилось. Меж тем паникующая девушка пыталась одновременно поправить на себе свалявшуюся робу, навести хотя бы иллюзию порядка в том творческом хаосе, что стоял у нее в комнате, и выйти встретить меня. Выглядело забавно. Кажется, я не вовремя. Пробивающиеся из прически кончики ушек предательски покраснели, а градус суеты и паники подскочил на новый уровень. Ну, я это, красноречиво, ладно, не будем издеваться над девочкой дальше, пусть это и весьма забавно. Ну да ладно, я хотел с тобой поговорить. О чем? Настороженность. О той медитации, едва смысл слов дошел до тела, как в эмоциях Сифи резко засквозила вернувшейся тоской. «Простите, учитель, я подвела вас», девушка покаянно склонила голову. «Подвела? Да, я не смогла вовремя вывести вас, захваченная видениями, а потому вы пострадали, простите, почему-то очень захотелось приложить руку к лицу». «Не расстраивайся, никто не мог ожидать такого, все случилось слишком быстро. Тем не менее ты все-таки выдернула меня. Спасибо», — девушка робко улыбнулась. «Однако эта медитация показала, что твоя ментальная защита еще далека от совершенства. С учетом того, где мы оказались, именно на ней нужно сосредоточиться в первую очередь во избежание различных инцидентов». «Те видения», — Сифи зябко обхватила себя руками, полыхнув страхом. Подойдя поближе, я приобнял девушку, как поступал когда-то в ее детстве, когда у нее случались кошмары и она прибегала ко мне. «Это всего лишь видение. То, что произошло когда-то очень давно, их можно понять и принять к сведению, но не стоит зацикливаться. Что было, то было. Мы живем здесь и сейчас, они ведь вернутся, да, новый цикл». Тело плотнее прижалось ко мне, не знаю, не исключено, но проблемы лучше решать по мере их поступления. И сейчас у нас стоит твоя ментальная защита, так что садись поудобнее и начнем. «Да, учитель», тело послушно села на пол и, сложив руки на коленях, приготовилась внимать великой мудрости. Я невольно улыбнулся кончиками губ, увидев знакомую позу. Некоторые вещи никогда не меняются. Двое суток спустя, флагман Сильвана, зал для совещаний. В этот раз в помещении явно чувствовалась теснота. Общее собрание офицеров эскадры – редкое событие, но ситуация была исключительной. Люди, часы, арканианцы, твилики, забраки, одна Сифи, притаившаяся в тени за моим креслом, все они источали почти материальное напряжение, и я не был исключением. Первые результаты разведки превзошли все ожидания. Я был ко многому готов, но, ознакомившись с пакетом информации, переданным лейтенантом Талионом, впервые за много лет усомнился в собственном здравом уме, а еще испытал яркое чувство дежавю, хотя сколько ни пытался, так и не смог понять причину. Как бы то ни было, далее информация ушла аналитикам, и сейчас они должны были предоставить свои выводы. Итак, предлагаю начать, заметив, как в зал вошла последняя группа офицеров сразящего Изиит, кивком подтвердил, что все собрались, произнес я. «Майор Мацин, вам слово». Глава аналитического отдела, чьи покрасневшие глаза явно свидетельствовали о недосыпе, встал и, резким движением оправив форму, начал доклад. «32 часа назад мы получили первый пакет информации от разведки, первичная обработка и дешифровка была проведена дроидами серии Т-3 и НК-50, входящими в состав разведывательной группы. В дальнейшем мы получили еще 4 пакета данных. Сразу отмечу, что полностью информация еще не обработана, но ряд ключевых выводов уже возможен. Прежде всего, офицер склонился к управляющей консоли, и через миг над столом появилось объемное изображение некоего сооружения, напоминающего вытянутый цилиндр, разрезанный вдоль оси на 5 равных частей лепестков, соединенных между собой кольцом с торца корпуса. Это так называемая цитадель, космическая станция, выполняющая роль столицы доминирующего в данной галактике государственного объединения. Общая длина станции 44,7 километра, ширина 12,8 километра. Часть собравшихся переглянулась, лица других приобрели задумчивое и сосредоточенное выражение. Длина Центуриона составляла 1,200 метров, республиканский неприступный был побольше, 300 метров, и это были самые крупные корабли нашей родной галактики на данный момент. Конечно, многие из присутствующих видели громаду звездной кузни и даже поднимались на это великое творение древних, но все равно цивилизация, сумевшая построить нечто длиной почти в 45 километров, заслуживала уважения. Однако, поспешил продолжить майор, видя такую реакцию, она не является творением нынешней цивилизации. Взгляды офицеров удивленно скрестились на главе аналитиков. К этому вопросу я еще вернусь, а сейчас о самой цивилизации и государстве, именуемом пространство цитадели. Прежде всего, оно представляет из себя конфедерацию по типу известной нам республики, но в местном совете цитадели, аналоги сената, представлены не отдельные планеты, а расы как таковые, как правило выступающие единым государственным образованием. Большая часть членов совета, однако, практически не имеет никакой власти, вся ее полнота разделена между тремя ключевыми игроками. Первый – это республики Азари, пара движений, и голограмма сменяется на изображение человекоподобного гуманоида явно женского пола, о чем свидетельствуют как привлекательные черты лица, так и наличие груди. Вместо волос на голове существа было сплетение то ли роговых, то ли кожных отростков, очень отдаленно похожих на ликку твилликов, только тоньше, короче и в большем числе. Получившаяся конструкция заканчивалась в районе затылка и практически не создавала лишнего объема вокруг черепа. Вопреки первому впечатлению, азари – это однополая раса без разделения на женский и мужской пол, размножающиеся способом, принцип которого мы пока не поняли. Однако, судя по полученным данным, они способны спариваться с любыми известными в этой галактике разумными видами, и получившееся потомство будет не только жизнеспособным, но еще и полностью принадлежащим к расе азари. Никакой гибридизации, чистый геном своего вида. Также должен заметить один крайне важный аспект. Все азари являются биотиками, этот термин означает наличие способностей, по внешним признакам очень похожих на управление силой. К сожалению, ничего более определенного я пока сказать не могу, нужно больше данных и времени на анализ. Срок жизни этот вид измеряет несколькими веками, вплоть до тысячи и более лет. Их государство представляет собой довольно аморфное образование со слабой вертикалью власти, при этом они официально считаются наиболее технически развитой цивилизацией известного пространства, и предварительный сравнительный анализ промышленной продукции местных видов это подтверждает. Еще один важный факт состоит в том, что именно азари являются первой цивилизацией, достигшей цитадели, что произошло около 3000 лет назад. Военный потенциал пока достоверно не установлен, однако известно, что он уступает другой ключевой цивилизации Совета Цитадели, турианцам. Еще одно прикосновение к консоли, и азари сменяет изображение таунгов. Когда я увидел его в первый раз, а это было всего через несколько часов после убийства мандалорцев, я ощутил что-то вроде гомерического хохота вселенной на заднем фоне. Разумеется, хохот был лишь плодом моего воображения, порожденным волной нет, ни паники, конечно, страха перед истинными мандалорцами я никогда не испытывал, но, пожалуй, потрясение, охватившего сознание. Только что смаковать полное истребление ненавистных тебе существ, чтобы днем позже узнать о наличии целой многомиллиардной цивилизации их же у себя под боком, это сильные ощущения. К счастью, обошлось. Хотя это как сказать, турианцы оказались совершенно иным биологическим видом, и даже внешнее сходство на практике ограничилось лишь передней частью головы, но вот культура. Ирония заключалась в том, что они тоже были народом воинов, как и таунги, но пошли по совершенно иному философскому пути. Таунги жили войной ради войны, турианцы воевали ради порядка в мире и благополучия своего народа. Таунги не имели родины. Воинственные кочевники, для них не важно, где ты родился, и нет понятия защиты очага. Даже свою ближайшую родню, вопреки декларируемым принципам, мандалорцы защищают очень избирательно, живя согласно кредо. Если ты не можешь защитить себя сам, значит, ты недостоин защиты, или помогать воину значит сомневаться в его силе, значит оскорбить. Турианцы же были готовы умереть все до единого за свой Палавин, родину своего вида. Признаться, мне даже захотелось посмотреть на результат столкновения этих двух народов. На какой-то миг это желание даже заставило пожалеть о принятом недавно решении. На миг, очень короткий, турианская иерархия, предельно милитаризированное общество, продолжил Мацин. Фактически, каждый турианец состоит на военной службе. Их государство представляет из себя вариацию выборной монархии, в которой монарх избирается советом верховных генералов и предыдущим правителем, примархом. Основным критерием выбора является эффективность служения турианскому обществу. Новый примарх обязан быть уважаем народом, хорошо проявить себя в управленческой работе и сделать что-то существенное на благо всего социума. Вообще, если верить полученной информации, все их общество живет по принципу превалирования общественного блага над частным и культивирования понятия чести в широких слоях населения. Не знаю, насколько можно этому верить, но здесь считается, что турианцы не лгут, имеется в виду, что ложь в их культуре – одно из самых страшных нравственных преступлений. Майор кашлянул в кулак, прочищая пересохшее горло, после чего, и спросив разрешения, быстро промочил его водой из стоящего тут же графина. Военный потенциал иерархии я склонен оценивать как высокий, однако для точной оценки есть ряд затруднений технического плана. Дело в том, что местные технологии сильно отличаются от наших и требуют отдельного анализа. В завершение по турианцам хочу отметить, что они являются правоаминокислотным видом, грубо говоря, привычная нам органическая пища для них смертельный яд.